отстаивая единство Украинской Церкви со Всероссийской Православной Церковью, владыка Владимир незадолго до своей гибели сказал: «Я никого и ничего не боюсь. Я на всякое время готов отдать свою жизнь за Церковь Христову, за веру православную, чтобы не дать врагам ее посмеяться над нею. Я до конца буду страдать, чтобы сохранилось православие в России, там, где оно начиналось». Как перекликаются эти его слова со словами патриарха Тихона: «Пусть погибнет имя мое в истории, только бы церкви была в пользу». И там, где крестилась Русь во Христа, где руками апостола было воздвигнуто знамение победы, крест Христов, в Киеве над Днепром был вознесен на крест преемник апостольского служения, священномученик митрополит Владимир. И с этого же места началось крещение русской церкви огнем и кровью. Без суда, без объявления вины, как разбойника вышли взять митрополита неведомое, незнаемое никому. Новые хозяева жизни со штыками и огнем. Издевались над ним, вывели за ворота Киево-Печерской лаврой, а он, воздев руки свои к небу, молился, потом, благословляя крестообразно обеими руками своих убийц, сказал: «Господь вас благословляет и прощает». Ученик сам благословил смерть свою и вымолил убийцам прощения. Господь вас прощает. А распоясавшийся мир зла, не вынося укоризны правды и света, смертельными пулевыми и штыковыми ранами завершили суд над правдой. Это было первое кровавое злодеяние. И судя по человеческим рассуждениям, ужасную кажется эта кончина, но нет ничего напрасного в путях промысла Божия. И мы глубоко верим, что эта мученическая кончина владыки Владимира была не только очищением вольных и невольных грехов его, которые неизбежны у каждого плоть носящего, но и жертвою благовонную в очищении грехов великой Матушки России. Сказал святой святитель патриарх Тихон о священномученике митрополите Владимире: «О всех священномучениках и мучениках земли российской, которые должны были явиться во след за этой первой жертвой, через 4 года вслед за митрополитом Владимиром мученичеством завершил свой жизненный путь святитель Петербургский епархии митрополит Вениамин по фамилии Казан. Он сделал Богу заявку на мученичество еще в детстве. И это было так глубоко и сердечно, что Господь исполнил желание того, кто возлюбил его с раннего детства. И всей жизни своей Господу отдал свое сердце. В детстве и отрочестве я зачитывался житиями святых, писал о себе владыка Вениамин. Восхищался их героизмом, жалея, что времена не те, и не придется пережить то, что они переживали. Времена переменились, открывается возможность терпеть ради Христа от своих и чужих. Небывалая разруха и голод охватили страну в 1921 году, и с ними началась и новая волна гонений на церковь, которые проводились с целью изъятия церковных ценностей. Владыка Вениамин, являя пример высокой христианской любви, благословил передачу ценностей, не имеющих богослужебного употребления, на нужды бедствующих. Мы все отдадим сами, говорил он. Но изъятие было не основной целью власть придержащих. Им нужно было устроить показательный судебный процесс над духовенством, обвинив его в заговоре. И в среде духовенства появился раскол, обновленчество. Взятым в заточение по этому фабрикованному делу владыка митрополит особенно страдал за тех, кто был судим вместе с ним. Страдал от клеветы беззаконных судей и от лукавства лжебратьев, ставших обновленцами. Напрасно любящие владыку Пасху ходатайствовали. За него напрасно были его духовная мудрость и разум, изобличавшие всякие клеветы на подсудимых. Приговор повинен смерти ничто не могло изменить. И, ожидая исполнения своей участи, митрополит Вениамин посылает своим ученикам и сопастырям заповедь, бессмертные слова возвышенной силой. Тяжело страдать, но по мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога. Трудно переступить этот рубикон, границу, всецело предаться воле Божией. Когда это совершится, тогда человек избыточествует утешением, не чувствуя самых тяжких страданий. Страдания достигли своего апогея, но увеличилось и утешение. Я радостен и покоен. Христос есть наша жизнь, свет и покой. С Ним всегда и везде хорошо. За судьбу Церкви Божией я не боюсь. Веры надо больше. Больше ее надо. Иметь нам пастырем. Забыть свою самонадеянность, ученость и дать место благодати Божией. Надо себя не жалеть для церкви, а не церковью жертвовать ради себя. Теперь время суда. Нам ли, христианам, да еще и евреям, и проявить подобного мужества даже до смерти, если есть сколько-нибудь веры во Христа в жизни будущего века. В своем последнем слове владыка Вениамин сказал: «Я не знаю, что вы мне объявите в вашем приговоре, жизнь или смерть, но чтобы вы в нем не провозгласили, я с одинаковым благоговением обращусь к твоей Отче горе и возложу на себя крестное знамение и скажу: слава тебе, Господи Боже, за все». И задолго до исполнения приговора близкие получили митрополитский клобук владыки Вениамина, и на донышке его с внутренней стороны было написано: «Я возвращаю мой белый клобук незапятнанным». По достоверным сведениям, владыка митрополит шел на смерть спокойно, тихо, шепча молитву и крестясь. Участь владыки разделили и миряне. Активные участники в жизни церкви. Мученик Юрий и мученик Иоанн, а также священномученик архимандрит Сергий. Архимандрит Сергий, обращаясь к суду, в последнем слове сказал, что монах очень тонкой нитью связан с жизнью. Его удел богомыслие и молитва. И разрыв этой нити для монаха не страшен. Делайте свое дело. Я жалею вас и молюсь о вас. Последними словами его перед смертью была громкая молитва: «Прости им, Боже, и ведаю Тву, что творят». Господи, прости им, не знают, что делают. Была и последняя молитва великой княгини Елизаветы перед тем, как черная бездна заброшенной шахты поглотила ее. Она шла к этой зияющей бездне со знаком, категорически отказавшись выехать из России, когда начались беззакония. Она шла за Христом, и ее душевным очам оттуда из бездны бил свет воскресения. Что привело ее, аристократку, чужестранку, далекий уральский город Алапаев, ставший для нее лобным местом Голгофы? Что отдало в руки неведомых демонической злобой одержимых людей? Жизненные пути никогда ранее не могли соприкоснуться. Она видела их первый и последний раз в жизни. Она встретилась с ними только для того, чтобы они совершили над ней неведомо где состоявшийся суд. Но это по человеческому суждению. А как по Божьему? А по Божьему это был суд человеческий за Бога или против Бога. И великая княгиня Елизавета, бывшая протестантка, принявшая православие вместе со своей новой родиной России и возлюбившая православную церковь и Россию, даже до смерти ответила злу. Какой бы приговор ни вынесли ей разнузданное, обезумевшее зло, она примет его как приговор свыше, как ниспослано ей возможность делом подтвердить то, что составляло смысл и содержание ее жизни. Любовь к Богу и любовь к людям была истинным смыслом ее жизни, и она привела великую княгиню на крест. Ее крест вырос и приложился в крест Христов и стал ее наслаждением. Совсем юной потеряла она супруга, погибшего от злонамеренной руки террориста. Великая княгиня, неся в сердце боль страшной утраты, своими руками она собирала то, что осталось от любимого ею человека, и идет в темницу к преступнику с Евангелием, чтобы простить его и привести ко Христу с раскаянием. Вся дальнейшая жизнь ее в России стала делом милосердия, служения людям и Богу. Она собрала сестричество, устроив Марфо-Мариинскую обитель и служа по примеру двух евангельских сестер, всем обездоленным и скорбящим. Она вложила в это дело все свои средства. Она отдала все без остатка, и она отдалась вся до конца. Ее божественная любовь возвращалась к ней ответной любовью людей. Инокиня Варвара, бывшая превеликой княгиней матушки, в одни ее трудов не пожелала оставить ее и в последнем подвиге умирания. И она восхитила себе мученический венец своим самоотречением и самоотдачей. Тяжелые мятежные дни 17-го года, когда рушились устои былой России, когда готовились убить в лице государя русскую государственность, когда все святое подвергалось поруганию, а святыни Кремля обстрелу. Великая княгиня Елизавета пишет, что именно в этот трагический момент она почувствовала, до какой степени православная церковь является настоящей церковью Господней. Я испытала такую жалость к России, говорит она, и к ее детям, которые в настоящее время не знают, что творят. Разве это не больной ребенок? Хотелось бы понести его страдания, научить его терпению, помочь ему. Святая Россия не может погибнуть. Это продолжение ее слов. Но великой России уже больше нет. Полностью разрушена. Великая Россия, бесстрашная и безукоризненная, но святая Россия и православная церковь, которую врата ада не одолели, существует. И существует более, чем когда бы то ни было. Эти слова были написано ею в преддверии могилы. Я уверена, продолжает великая княгиня, что Господь, который наказывает, есть только Господь, который и любит. Вот мера ее духовного возраста, вот мера ее истощания. Она уже и сама добровольно стала жертвой, и Господь принял ее жертву за Россию, которую она так любила. Ни единой бы власти не имели над ней эти, не весть откуда появившиеся на ее жизненном пути люди-палачи, если бы не было дано им свыше. Всех, кто был с великой княгиней Елизаветой, побросали в шахту живыми, кроме одного оказавшего сопротивления. Они не умерли сразу. Еще долго слышали местные жители херувимскую песнь, пробивающуюся из-под земли. А великая княгиня и там, в этой их братской могиле, продолжала делать дело Божие. Слова одного из тех, кто был с нею, перевязана была ее апостольником. Когда через 3 месяца после смерти мучеников нашли место их упокоения, великая княгиня лежала на бревенчатом выступе на глубине 15 метров. С образом Спасителя на груди, который был благословлен ей в день присоединения ее к православию. Праведники вовеки живут. Новые страстотерпцы, российские, исповеднические, оплеси земное протекции, страдами дерзновения приимшие, молитесь о Христу, вас укрепившему, за да и мы, и да, найдет на нас испытание час, мужество дар Божий воспримем. Обувь бы исте, ловцающим ходит вас, яко ни скорбь, ни теснота, ни смерть от любви Божией разлучите вас невозмогоша. И мы из глубины своих верующих сердец, взирая на сияние славы всех мучеников и исповедников, с надеждой на возрождение нашей Церкви, нашей Родины, многострадальной России, взываем ныне, святые новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. Аминь.